Глава 13. Арго заметили издалека, по реке донеслись тревожные звуки ударов по металлу, а на берег быстро высыпали многочисленные человеческие фигурки. За 2 недели экипаж здорово освоился с корабельным управлением, ловко развернувшись в сторону левого берега, маневренное судно даже без помощи грибных весел достигло залива, по инерции преодолело последние метры, мягко уткнулось в песчаное дно. Спускаясь в лодку, Олег пожалел, что здесь так и не сделали причал. Островитянам было не до этого, но все равно обидно. Осадка корабля сильно увеличилась от груза соли, он не мог теперь подойти к самому берегу, чтобы сбросить сходни. Выбравшись на сушу, Олег пожал руку Добрыне, тот нетерпеливо произнес: «Ну как?» Кивнув на груженное судно, Олег заявил: «Тон 8 или 10, точно не скажешь, сам понимаешь. И еще несколько хороших шкур привезли, вроде медвежьих. Проблемы были?» «Да, у меня один убитый, тело привезли, надо парня побыстрее похоронить. 2 тяжело раненых, еще 5 будут валяться от недели до месяца, а 1 и того больше. Открытый перелом ноги». «Кто?» «Ваксы, устроили нам хитрую засаду на обратном пути. У вас как?» «Нормально. Перехватили 2 лодок с людоедами, обошлось без потерь. 1 охотника убил тигр, 2-го успел сильно покалечить, прежде чем его прикончили. На остальные поселения людей были нападения, есть убитые и похищенные. Еще раз устраивали сбор в большом поселке, пытались выработать единую систему патрулирования местности, но ничего толкового не вышло. Каждый тянет одеяло на себя, мелкие лагеря разбегаются с большой скоростью, кто-то уходит на восток, другие присоединяются к нам или кому-либо еще. «Ладно, моим людям нужен отдых, сильно спешили, вымотались на веслах. Нельзя ли разгрузить корабль без их участия?» «Разумеется, давайте, топайте в поселок, там при виде вас баню посильнее раскочегарили». «Ага, а вот и мы нарисовались», — обрадованно повернулся Добрыня. На берег высадилась Аня, встала перед руководителем с самым невинным видом. «Ну как, хорошо повеселилась?» — поинтересовался Добрыня. «Не очень», — безмятежно ответила девушка. Кивнув на Олега, она пояснила: «Этот мужлан не отпускал меня с корабля ни на шаг. За тебя очень Антон волновался. Он мне не папа, так что пусть сохраняет спокойствие, я не обязана перед ним отчитываться за свои поступки». Аня удалилась с преувеличенно гордым видом. Покачав головой, Добрыня с немалой завистью произнес: «Вот кому жизнь хороша. После нападения на поселок она уже через 2 часов была веселая и беззаботная. Я ей очень завидую». «У нее просто память короткая», — буркнул Олег. «Она не в состоянии долго думать о чем-либо одном. Ты не сильно удивился, когда ее обнаружил?» «Нет, пустяки, легкий сердечный приступ, это не смертельно. Ладно, я пойду, вечером еще поговорим». «Конечно, кроме разгрузки что-нибудь делать надо?» «Нет, мы даже палубу успели от крови отскрести». За эти 2 недели в поселке зря времени не теряли, население достигло 230 человек, за счет парочки присоединившихся поселений. На золотом руднике работало 16 человек, производство на Малом острове не стояло на месте. Всех жителей обеспечили посудой, она была грубая, некачественная, но все же хоть минимально обеспечивала их потребности. Плавка руды проводилась ежедневно, железа для кузни вполне хватало, уже появился небольшой запас для торговли. Кроме того, у островитян появилась медь, сами они ее не промышляли. Этот металл обнаружили на левобережье, его добывали в далеком селении на севере в нескольких днях пути. Тамошние жители наладили торговлю, они охотно отдавали медь в обмен на железо. По его производству островитяне пока были вне конкуренции, такого месторождения высококачественной руды больше ни у кого не имелось, хотя кое-кто по слухам уже пытался наладить его выплавку из местных источников, а кроме того не стоит забывать о машинах, перенесенных сюда. Их разобрали до винтика. Кузнецы наладили выпуск более качественных изделий, их умения повышались с каждым днем. Они научились выпускать в больших количествах несложные вещи вроде гвоздей и наконечников стрел с помощью примитивной штамповки. При такой работе высокая квалификация не требовалась, так что справиться мог кто угодно после короткой подготовки, и нормальные мастера были освобождены от подобной рутины. Планы по отношению к намечающемуся плаванию на юг не изменились. Опыт нынешнего путешествия пригодился, выявил некоторые недостатки, позволил принять меры по их устранению. Один из новичков-островитян немного разбирался в яхтах. Он очень хотел поменять оснастку на более прогрессивную, подходящую для сложных маневров и ходьбы при боковом ветре. Но ему не дали развернуться, парус был всего один, нарезать из него целый комплект не получится. Зато кузнецы получили чертежи для деталей небольшой баллисты. Если установить ее на носу, Арго превратится в настоящий боевой корабль. С этой же целью его вытащили на берег, чтобы укрепить нос металлическими листами и стальной заточенной полосой. После этого они легко преодолеют заграждение ваксов, ударив по нему на хорошей скорости. Железные детали планировали покрыть смолой, получаемой из корневищ деревьев, она предохранит их от ржавчины в речной воде. Олег спал через раз, значительная часть хлопот по подготовке плавания легла на его плечи. Необходимо было хорошо вооружить весь экипаж, снабдить добротными доспехами и щитами, ведь в случае больших потерь они попросту не смогут вернуться, двигаясь вверх по течению Фрионы. Он лично следил за тренировками своих людей, нещадно их гоняя до седьмого пота, стремясь хоть немного понатаскать за оставшиеся дни. Особое внимание уделял стрелкам, из всех людей выбрал 12 человек, более-менее справлявшихся с луками, выдал им тяжелое оружие, усиленное стальными полосами. Едва не доведя Добрыню до слез, выбил-таки у него 6 арбалетов, почти все, что были у островитян, мотивируя этот откровенный грабеж тем, что они себе еще наделают. Самострелы были не слишком качественные, да и мощность подкачала, но стрелять из них мог любой без особой подготовки. Кроме всего прочего, пришлось заняться кораблем. Просмолили днище на подозрительных участках, проконопатили прохудившиеся щели, так как в трюме начинала появляться вода. Местами подняли фальшборт, проделали в нем маленькие бойницы, лучники, стоящие в этих местах, могут теперь не бояться вражеского обстрела. В общем, забот у Олега хватало, 10 дней подготовки для него слились в один. Добрыня вышел из леса, пристально посмотрел в сторону большого поселка, покачал головой и сам себе заявил: «У нас на острове покруче будет». На берегу озера возвышалось вполне приличное укрепление. Защитой служил 3-метровый частокол, набранный из тонких бревен. Кроме того, перед ним в несколько рядов стояли заостренные колья, наклоненные наружу. Местами над стенами возвышались вышки с укрепленными площадками, примитивные аналоги башен. Островной лагерь выглядел более защищенным, стены выше, поставлены из толстых ровных бревен, подсыпаны с двух сторон. Башня одна, но капитальная, с настоящими воротами и катапультой, способной метнуть пудовый камень за сотню метров. По углам похожие вышки, но гораздо большей высоты, с хорошо укрепленными крытыми площадками и добротными наружными стенами, выложенными из бревен. Защитники могут подниматься наверх, не опасаясь вражеского обстрела. Добрыня был доволен укреплениями острова. Он был уверен, что людоеды им там не страшны. Опасаться стоило только хайтов, но они ни разу не появлялись в этих краях. А кроме того, для захвата такой крепости потребуется немалый отряд. Продолжив дорогу, он подошел к проему в стене. Ворот здесь не было, на ночь его закрывали горизонтально уложенными бревнами, вход охраняла парочка часовых. Выглядели они как герои голливудских боевиков, повествующих о непростой жизни людей, уцелевших после ядерного апокалипсиса. Их тела защищали корявые доспехи из автобусной жести, на голове виднелись шлемы из нее же, только укрепленные стальными полосами. Однако вид их не впечатлял, скорее всего эти котелки легко сомнет сильный удар дубины троглодита. Один парень держал копье, на поясе второго болтался небольшой топор. Добрыню здесь знали и даже не попробовали задержать. Он остановился сам и поинтересовался: «Круг в поселке?» «Вроде да». Кивнув, он прошел в крепость. Внутри продолжались строительные работы, люди возводили постоянные дома. Добрыня нахмурился, на острове только сейчас стали уделять пристальное внимание жилью. До этого все силы уходили на возведение укреплений, так что добротных строений было очень мало. Здесь ситуация была немногим лучше, а если учесть, что местное население почти в 2,5 раза больше, то еще хуже. Кроме того, он заметил, что крыши покрывают тесом, и не сдержал довольной усмешки. Их гончарный цех работал день и ночь, но с толком, черепицы хватало. Добрыня не сомневался, что до зимы они покончат со стройкой, и поселок примет нарядный вид, розовея навехонькими крышами. Кругов нашелся возле кузнечных мастерских, он как раз направлялся в сторону ворот. Добрыня едва успел его перехватить. Поздоровавшись с мэром, здоровяк поинтересовался: «Новости есть?» «Почтальон вчера заявился с севера, говорит, там целое селение вырезали». «Далеко?» Он сам не знает, этих бродяг разве поймешь? Возможно, сам все выдумал. А у вас как? Ничего интересного. Позавчера на правом берегу рыбаки заметили ваксов. Я поутру послал бойцов, но без толку, никого не нашли. Людоеды не слишком рвутся с нами связываться, прошли те времена. Да, согласился Кругов. Я до сих пор с содроганием это вспоминаю. У нас тогда на 400 человек был всего один топор. Смех да и только. Ты что, один пришел? Как видишь. Не боишься? Пусть боятся те, кто попадется на моем пути. Понятно. Круче меня только звезды, выше меня только яйца. С чем пожаловал? Ты ведь просто так по гостям не ходишь. Естественно, обувь дефицит, чего ее зря топтать. В общем, дело такое. Кузнец у тебя тут есть, Федор Иванович. Он слесарь, а не кузнец. Какая разница? Раз в кузне работает, значит кузнец. У нас на острове племянница его живет. Женщина неплохая, но грустит больно. Хочет к дяде поближе жить. Все же родной человек. Да и он не против к нам перейти. Пусть она перебирается сюда, я не возражаю, насмешливо заявил Кругов. Не все так просто. Она себе у нас хорошего мужика нашла. У них там ячейка общества. Разве можно ее разрушать? Пусть и его прихватит, семью разбивать нельзя. Не получится. Он с острова ни шагу, никак в ваш поселок уходить не хочет. Гораздо проще будет, если Федор Иванович к нам переберется. И все? Ухмыльнулся Кругов. Слушай, тебя не Добрыней не надо называть, а Мойшей или Абрамом. Решил у меня одного из лучших работников умыкнуть? Думаешь, что самый хитрый? Дураков в зеркале ищи. У нашего Феди золотые руки. Он с металлом, как с пластилином работает, что хочешь тебе сделает. Зря ты свои ботинки топтал. Не отдам я его, можешь чесать назад. Понятно, вздохнул Добрыня. Ну что же, хотел вам тут немного помочь, почти безвозмездно. Но раз такие дела, лучше поостерегусь. Слишком у вас сурово. Где это видано, чтобы семье не давали воссоединяться? Да не очень-то Федя рвется на ваш остров. Хотел бы, давно сам ушел. «Как знаешь», — бросил Добрыня, — «пойду я». «Постой», — поспешно произнес Кругов. «Что ты говорил насчет помощи?» «Да ничего интересного. Я тут подумал, дело к осени. Кто знает, что тут зимой творится. Можно ли без запасов прожить?» «В этом году неплохой урожай местного кедра», — заявил Кругов. «Набьем побольше шишек, они довольно сытные». «Где это видано одними орехами питаться? Мелкие они больно, да и урожай не настолько велик. Учти, его придется делить с грызунами и птицами. А ты что предлагаешь?» «Ничего особенного. У меня тут немного соли нарисовалось, дай, думаю, поделюсь с соседом. А он мне в ответ смолы подкинет. Но раз такие дела, так лучше оставлю ее себе, слишком уж вы суровые». «А много соли хотел отдать?» – оживился Кругов. «Килограмм 300». Мэр присвистнул и поинтересовался. «Где взяли?» «В магазине купили». «Корабль привез», — догадался Кругов. Рыбаки и охотники из большого поселка вовсю промышляли на левом берегу Фрионы, и плавание Арго не прошло для них незамеченным. «Было дело», — согласился Добрыня. «Только вам туда не добраться. Наши даже на корабле без приключений не обошлись. А про плавание на лодках даже не думай. Вырежут твоих ребятишек, как кроликов». «А смолы сколько хочешь? Баш на баш». «Да ты что, где я столько наберу? У меня все на строительство идет». «Не знаю, твои проблемы. Вон сколько пней оставили, корчу и выжигай. Половину соли могу подбросить сразу, остальную потом после расплаты. Только зря мы этот разговор затеяли». «Почему?» «Да я как вспомню, что бедный Федя разлучен со своей племянницей, так сердце кровью обливается. Ни о чем не могу думать, даже о соли». Досадно сплюнув, Кругов, скрипя зубами, заявил. «Да подавись ты своим Федей, забирай его нахрен, чтобы он у тебя окочурился от цирроза печени. Задолбал уже, у него по всей мастерской брашка ягодная бурлит, пьянь ходячая». «Ну вот, так бы и сразу. Можешь еще лома забрать, этот торчок со своей шайкой обнаружил недавно заросли конопли. У них теперь сплошной карнавал. Вчера так обкурились, что не найдя ночью ничего съестного, озерных жаб на берегу пекли, можешь всех их себе забрать», щедро заявил мэр. «Спасибо», – вежливо поблагодарил Добрыня, – «но лучше не надо. Нельзя лишать поселок лучших людей». Он был доволен. Федор Иванович, несмотря на все свои недостатки, действительно был отличным мастером. На острове таких очень не хватает. А соль поможет большому поселку перезимовать. Добрыня не хотел, чтобы здесь начался голод. Более того, он оставил запас и для других лагерей. Хоть они и не могут жить вместе, забывать друг о друге не следует. Сегодня повезло островитянам, надо не жадничать, делиться удачей с окружающими. Земля ведь круглая, добро всегда возвращается. А кроме того, смола им не помешает. Арго стоял в воде очень низко, настолько загруженным Олег его еще не видел. Большая часть соли лежала в трюмах, хорошо упакованная в небольшие корзины. Здесь же было около тонны грубых железных чушек, килограмм 300 проваренной стали и немного меди. Хватало съестных припасов, ведь неизвестно, сколько продлится плавание, прихватили два запасных якоря, запас каменных ядер для баллисты. Если еще учесть вес экипажа, то настолько заваленным их корабль еще не был. «Все готово?» – спросил Добрыня, подойдя к Олегу. «Вроде да», – кивнул он. «Отплываете, как в прошлый раз, на рассвете?» «Да». Бросив взгляд на реку, Добрыня вздохнул. «Тяжело у меня на душе, будто навеки с вами расстаюсь». «Да ты что?» – опешил Олег. «Ничего, в полную неизвестность идете, ведь Млиш в тех краях не бывал». «Почему? Кое-что мы о них знаем». «Это мелочи. Кто знает, с какими опасностями там придется столкнуться. Да и странствовать вам придется немало, хорошо, если до морозов вернетесь, а как не успеете?» «Ничего страшного, оставим корабль на берегу, пошлем гонцов. Понаделаем саней, по льду весь груз перетаскаем. Но, надеюсь, до этого не дойдет». «Надейся на лучшее, но готовься к худшему», пристально посмотрев в глаза Олегу, Добрыня требовательно произнес. «Смотри, не вздумай погибнуть и не вернуться, прокляну». «Да выбрось ты из головы такие глупые мысли», отмахнулся Олег. Добрыня покачал головой. «Олег, ты что думаешь, я за тебя беспокоюсь только из-за того, что мне нравятся смазливые мальчики? Ты один из тех людей, на которых здесь все держится. Смотри сам, с того дня, как люди сюда попали, не прошло и 3 месяцев, а на острове мы и того меньше. Мы были почти голые, не было элементарных вещей. Гвоздь казался сокровищем. Я сейчас и сам не пойму, как мы так быстро успели столько всего проделать. А кроме того, не стоит забывать, что ты мой друг». Олег крепко сжал руку здоровяка и твердо заявил. «Добрыня, за меня не переживай, я умирать пока не собираюсь. Тебе и без того забот хватает. Проводишь нас и забудь. Если все будет нормально, 2 месяца обернемся. Задержимся, не волнуйся, мало ли что в дороге случится». «Да я понимаю, только сердце что-то гложет. Не будь острой необходимости, не стал бы посылать. Готовились спешно, много чего не хватает, а особенно напрягают сроки. Времени нет, сейчас или никогда. Ничего, если все пройдет по плану, до зимы успеем». «Понимаю, но предчувствия какие-то нехорошие». Олег подошел к хижине, присел на скамейку рядом с Аней. Та, не поведя глазом, тут же произнесла. «Если хочешь прочитать мне лекцию на тему того, что не пустишь на корабль, то я это уже поняла. Сама понимаю, 2-й раз такой номер не пройдет». «Нет», — улыбнулся Олег, — «я и без всякой лекции не дам тебе подняться на борт без билета». «Неужели я тебе сильно мешала в том плавании? И зачем ты меня связал перед боем? Я до сих пор не могу тебе это простить». «Глупышка, а вдруг бы тебя зацепили в той схватке? Ты, разумеется, считаешь себя неуязвимой, но представь, если бы в лицо попал кил или людоед рубанул тесаком. Ты очень красивая девушка, и сама прекрасно это знаешь. Каково было бы лишиться своей привлекательности?» «Ты считаешь меня красивой?» – довольно усмехнулась Аня. «Конечно», – подтвердил Олег и шутливо добавил. «Только это удержало меня от того, чтобы бросить тебя за борт после той выходки. Жалко уничтожать такую красоту. Ты же говорил, что тебе блондинки не нравятся». «Мало ли что я говорил, разве можно всему верить? Кроме того, красота – вещь абстрактная. Людям нравится произведение искусства без всяких корыстных мотивов». «Значит, ты любуешься мною как шедевром живописи?» – фыркнула девушка. «Нет», – улыбнулся Олег, – «в живописи я признаю только натюрморты, висящие на кухне. Хотя в художниках разбираюсь – Паганини, Достоевский, Шаляпин, Страдивари. Хотя нет, постой, последний вроде бы авиаконструктор». «Не смешно», – констатировала Аня и укоризненно добавила. «Ты даже не извинился после того случая». Вздохнув, Олег печально произнес. «На что только мужчины не идут ради прекрасных дам. Ладно, принимай извинения». Встав, он резко упал на колени, так что они со стуком ударили в вытоптанную землю. Разведя руки в стороны, он с преувеличенным раскаянием произнес. «Прости, что сразу не выбросил тебя за борт. В этом случае мне бы не пришлось связывать тебя по рукам и ногам. Идиот, джинсы порвешь на коленях. Присев на лавку, Олег горестно вздохнул. А самих коленей, значит, не жалко? Колени заживут, а где ты новые брюки достанешь? А кроме того, жалеть злобных негодяев, подобных тебе, нельзя. Меня еще ни разу в жизни не связывали. Да я воплощение доброты. Это все слова, где подтверждение? Я ведь не бросил тебя за борт. Ты как тот осел, попросту разрывался между двумя желаниями, отхлестать меня или вышвырнуть. Так что все с тобой ясно. Печально вздохнув, Олег укоризненно произнес. Ну вот, меня опять не поняли. Аня, разве перед тобой когда-нибудь стояли на коленях? А ты как думал, надменно заявила девушка и пояснила. В очередь выстраивались. Внезапно помрачнев, Олег поинтересовался. Аня, а что у тебя с Антоном? Это серьезно? Даже не знаю, как тебе сказать. С серьезным видом произнесла девушка. Скорее всего, мы вскоре станем жить вместе. Жаль, что ты будешь в отъезде и не сможешь побывать на нашей свадьбе. Посуровев, Олег сухо заявил. Действительно жаль. Встав, он, не глядя на девушку, добавил. Ну что же, поздравляю. Обязательно привезу тебе какой-нибудь подарок, если меня по дороге не прикончат. Так что жди. Парень направился прочь, Аня поспешно бросила ему вслед. Олег, а что ты хотел? Ты ведь не просто так подошел. Не оборачиваясь, он буркнул. Хотел перед тобой на коленях постоять. Всю жизнь об этом только и мечтал. Увидев, что он скрылся за углом, Аня вскочила, бросилась было следом, но тут же замерла, не зная, как поступить. Преследовать Олега на виду всего лагеря было не слишком удобно, а тут еще показался Антон. Он явно слышал последние слова парня и хмуро поинтересовался. «Почему он мечтал перед тобой на коленях стоять?» «Это от радости», — с нескрываемой досадой ответила девушка. «С какой такой радости?» — не унимался ревнивец. «Я ему сообщила о своей беременности», — злорадно произнесла Аня. «Как?» — опешил парень. «Очень просто. Ты что, не знаешь, откуда дети берутся?» «Намекаю. Я с Олегом бок о бок провела немало времени по пути сюда, а ночи были холодные, очень хотелось погреться». «Врешь», — убежденно заявил Антон. «Ты это сказала, чтобы меня лишний раз позлить». «Как ты мне надоел», — вздохнула Аня. «Я же тебе русским языком не раз уже говорила. Не ходи за мной следом, ты мне безразличен. Неужели непонятно?» «Аня!» «Все», — отрезала девушка. «Все слова бесполезны, и не сиди больше у моей хижины. Из-за твоих печальных вздохов невозможно уснуть. Такое ощущение, что за стеной пасутся кони, страдающие расстройством желудка». Встав, она, не взглянув на Антона, прошла в хижину, на ходу еле слышно шепнув. «Когда же я научусь управлять своим дурным языком?» Большая часть населения острова столпилась на берегу, несмотря на ранний час, всем хотелось проводить корабль. Арго стоял вдали от берега, корабль был сильно загружен и с такой осадкой не мог подойти ближе. Экипаж доставляли на лодках, людей хватало. Олегу выделили 28 человек, плюс Млиш, Рита и Удур. Бойцы прощались с товарищами и подругами, по очереди переправлялись на борт. Олег попрощался с Добрыней, терпеливо выслушал его последние взволнованные напутствия. Здоровяк напоследок сжал его плечи так, что едва не затрещали кости, и попрощался. «Давай, ни пуха, ни пера! К черту!» Уже разворачиваясь к лодке, Олег замер. Перед ним стояла Аня. Он на миг растерялся, завороженный волнующим огоньком, разгорающимся в ее голубых глазах. Ничего не говоря, девушка порывисто шагнула вперед, склонилась. Олег на миг почувствовал теплоту ее губ на своих устах. Обескураженно замер, не успев ответить на столь неожиданный поцелуй. Смущенно опустив ресницы, Аня поспешно произнесла. «Прости, я вчера просто глупо пошутила. У меня с Антоном ничего не было, это просто его мечты, так что не обращай внимания». Заискивающе посмотрев в глаза парня, она попросила. «Олег, прошу тебя, будь осторожен. Мне так страшно при одной мысли о том, что с тобой может что-нибудь случиться. Я просто умру». «Не говори так», — улыбнулся парень. «Не бойся, что со мной станется. Ты себя побереги, чудо мое непоседливое. Я тебя буду ждать», — пообещала девушка и угрожающе добавила. «Только попробуй не вернуться назад». Кивнув, Олег обхватил Аню за талию, привлек к себе, поцеловал по-настоящему, не слыша одобрительных возгласов окружающих и не чувствуя поощрительных похлопываний по спине. Отпрянув от девичьего лица, он, глядя в смущенные голубые глаза, твердо пообещал. «Я постараюсь вернуться как можно скорее. Прощай, Ани, меня ждут. Еще немного, и я просто не смогу тебя оставить». «Удачи тебе!» — — крикнула Аня уже вслед отчалившей лодке. Олег помахал рукой, не в силах внятно ответить. В горле стоял комок, мешая говорить. Он отчетливо видел, что в глазах девушки появились слезы. Как ни странно, Аня запомнилась ему именно такой. Неестественно молчаливый, с грустным, взволнованным взглядом. Уходил он с тяжелым сердцем. Больше всего в этот момент Олег хотел остаться. Но он уже собой не распоряжался.